Глава 79. Блики ярких уличных фонарей, отражаясь в зеркалах и каплях дождя на оконном стекле, разбавляют приглушенное освещение, позволяя моему жадному взгляду ощупать полуобнаженную стройную фигурку. Очень, очень красивая. Делаю шаг навстречу, сокращая расстояние между нами. «Пожалуйста, не надо». Это звучит почти испуганно и производит эффект выстрела. Айка выставила вперед ладони, будто защищаясь. От меня? Наверняка она даже не догадывается, как больно ранит. Взрослый, самодостаточный и еще недавно уверенный в себе мужик, я вдруг потерялся. От нервного и физического напряжения голова стала тяжелой и больной, стены и пол качнулись. «Почему?» — с трудом произношу севшим голосом. «Можно я сама?» — просит она, даруя мне второе дыхание и глоток надежды. Я не понимаю, что именно она хочет сделать сама и куда мне в это время девать себя, но рядом с ней, конечно, согласен на все и киваю. Айка благодарно мне улыбается и подходит ближе. Маленькие теплые ладошки почти невесомо ложатся мне на плечи. Поглаживают, легко скользят по моим рукам, обрисовывая контуры мышц. Прикасаются к груди и замирают там, выпуская серию электрических разрядов под кожу. Знала бы она, что меня... Не реанимировать, а гасить впору. Господи, дай мне терпение. Тонкие проворные руки пробираются мне за спину. И Айка прижимается вплотную, обнимая, прикасаясь своей обнаженной грудью к моей разгоряченной коже. Мои руки бесконтрольно тянутся, чтобы обнять, но... «Нет», — шепчет моя мучительница. «Подожди, Кир, я сама». «Она сама». Мои ладони до боли и хруста сжимаются в кулаки. Так и стою, раскрылив одеревеневшие от напряжения руки и мучительно наблюдаю. Впитываю ощущения. Айка трется щекой и носом о мою грудь, медленно, глубоко вдыхает и прикрывает глаза. Ее ладони порхают по моей спине, гладят по ягодицам. Ноготки щекочут, царапают, детонируя во мне все органы чувств. Ее пьянящий запах сводит с ума, разгоняя пульс. Кожа на груди пылает от горячего дыхания, когда раскрытые девичьи губы начинают свою робкую провокацию. Льнут, ласкают, шепчут, медленно скользя вниз. Трепещущий язык рисует влажные узоры на моем животе, дразня воспаленное воображение. Моя огромная вселенная неожиданно схлопнулась до тесного пространства на двоих, наполненного гулким биением наших сердец, шумным дыханием и отрывистым беспорядочным шепотом. «Такой ты вкусный, Кир. Такой...» «Голодный и безумный, Айка». И очередное «нет» моим дрожащим от нетерпения рукам. «Да как я смогу это выдержать?» Тело захлестывает дикое, лихорадочное возбуждение, остро резонируя с ее дрожью и прерывистым частым дыханием. Штормит и сводит с ума, пугая своей яростной мощью и неподвластностью. Схватить, подмять, завладеть. Айка быстро успевает перехватить мои требовательные, жаждущие руки. Сжимает крепко, глядя в мои глаза. «Не спеши, Кир». Не разрывая зрительного контакта, она подносит мои ладони к своим губам и целует. Лижет, прикусывает. Обхватывает... Горячими губами мой палец, заставляя окаменять остальные 20. Маленькая гейша-искусительница. Перед глазами звезды, в ногах тремор, зубы в крошево, готов уже рычать и скулить, когда Айка, выпустив из плена мой палец, сама кладет мои ладони себе на грудь. И удерживает, привыкает. А у меня безудержное буйство всего. Дорваться. Ворваться. «Кир». Звук моего имени, как команда «ФАС», взрывает терпение. Накрываю губами ее горячий влажный рот и сразу ощущаю вторжение ее хулиганского языка. Это короткое замыкание, где искрят и сгорают к чертям все предохранители. Целую жадно, будто только что узнал о целебном свойстве этих порочных губ. Целую хищно, стараясь не кусать эти сочные сладкие губы. Целую ненасытно. Как же идеально ее губы подходят к моим. Целую, кусаю, облизываю эти губы со вкусом пьяной земляники. И понимаю, что до этого момента я совершенно ничего не знал о поцелуях. Мои руки, словно ошалевшие, шарят по изящному гибкому телу, тискают, глядят, сжимают, боготворят. Губами ловлю короткие тихие стоны, она пришпоривает, мое возбуждение срывая тормоза. Кровь гудит в ушах и жаркий шепот. «Я сама». Я даже не успеваю подхватить Айку на руки. Она сама резко отталкивает меня к стене и то ли запрыгивает, то ли взлетает на меня, крепко обняв ногами мой торс. Не понимаю, в какой момент она потеряла свои шортики. Да похер, счастье в руках. Слюноотделение, как у бешеной собаки. Желаемое достигло неизбежного. И мысль, остро стреляющая в пах, нырнуть в этот жаркий омут и потереться. Только бы дойти до кровати. «Нет, Кир, я сама», — шепчет моя черноглазая и совершенно чокнутая наездница. «Айка, нет, ты ведь...» «Сама, Кир, только, пожалуйста, держи. Не отпускай меня». «Ни за что», — обрывается мой шепот, когда она сама. Запрокинув голову, стискиваю зубы и тараню затылком стену. Вот оно, торжество безумия. Меня разрывают шок, вина и восторг, когда вместо крика и болезненной гримасы на Айкиных губах расцветает улыбка. Чумовая экстремалка. Она обвивает мою шею руками и накрывает губами мой рот. Целует жестко и жадно, и в этом болезненном, голодном поцелуе столько отчаяния, столько жизни. Невероятное, бесшабашное. Я проваливаюсь в этот поцелуй, как в головокружительную бездну. Моя непредсказуемая роковая гейша. Как легко она затмила собой этот мир. Моя бунтарка. И я, поддавшийся ее воле, очумевший скакун. Моя озорная и нежная девочка. Крепко сжимаю в ладонях соблазнительное, манящее тело, стремительно приближающее меня к точке кипения, и сокрушенный пропадаю в тебе, моя Айка.